Глава 4. Жестокий север. Крохотный жук медленно опустился на каменный парапет и задумался, куда бы ему направиться. Сидевший на скамейке стражник лениво подтолкнул ярко-зеленую кроху грязным ногтем и поморщился. Жарко. Вроде как осень вот-вот должна начаться, а жарит будто самая середина лета. И даже облачка завалящего нет. Сплошная синева. И стаи птиц. Птиц, хотя для перелета рано пока. С чего бы? Сыроеды! Разорвал тишину в крепости перепуганный вопль. Флот с северо-запада, больше сотни кораблей. И следом за криком загремел набат, поднимая охрану и выгоняя всех из прохладной караулки на солнцепек. Пограничная крепость суматошно готовилась к обороне. Из ворот на полном скаку вылетел всадник и помчался в порт, который выстроили между разросшимся городком и военным поселением. Еще 50 лет тому назад Эйзин никто и на карте бы найти не смог без подсказки. Но потом растущая торговля превратила ровное поле на краю деревни сначала в крохотный порт, а потом, как по взмаху волшебной палочки, деньги изменили все вокруг. Выросли красивые белые дома по бокам мощенных камнем улиц. Вспухли раздутыми боками корабельные эллинги. Со стапелей раз в месяц поднимались в небо грузовые суда, тут же включаясь в бесконечный круговорот перевозок. Крепость перелицевали скальными блоками, подняв стены повыше и украсив верхушку щербатыми зубцами. Но и торговля на двух рынках в Эйзине теперь не затихала ни на день. Пушнина от соседей, лес с ближайших лесопилок, горы фруктов и ворох тканей. Все, чего душа желает. И минимальные пограничные пошлины, которые давали возможность купцам заработать куда больше, чем у жадных до чужих карманов таможенников Барба. Вот и рос и хорошил с каждым днем город, пока не зашелся в надсадном звоне набатный колокол. Медленно разворачиваясь, в небо поползли два сторожевых галеона. Вестовой успел предупредить охрану в порту, и теперь пузатые корабли тянулись все выше, чтобы прикрыть крепость сверху от возможной бомбардировки. Еще 4 легких шхуны лихорадочно сгребали экипажи и ловили каждого, кто оказался в этот неудачный день в порту. Вертким небольшим шхунам нужно было отгонять легкие драккары пиратов, если те вздумают сунуться поближе к городу. Проблема лишь в том, что дежурные команды галеонов почти в полном составе всегда честно тянули лямку, занимаясь или ремонтом, или погрузкой купеческих судов поблизости. А вот на других кораблях с дисциплиной было куда как хуже. И теперь в небо могли поднять только одну посудину, с трудом собрав некое подобие экипажа. 3 других шхуны так и стояли с опущенными сходнями. Хотя большой роли это все равно не играло. Вся заранее продуманная схема выстраивалась для отражения набега одного чужого клана, максимум 2, когда крепость должны были блокировать 5-6 драккаров, давая возможность остальной вольнице атаковать город и окрестности. В этом случае и галеоны, и шхуны вполне могли отбить чужое нападение, легко справившись с безумцами. Но никто не мог себе представить, что вечно враждующие между собой северные вольницы заглянут в гости с 100 лодок, битком набитых орущими от возбуждения головорезами. Эрик Быстроногий сполна смог воспользоваться чужими трудами. Убитый Локхис Кейт все же не зря потратил годы, проведенные на троне. И теперь в набег пошли все, кто заранее готовился к грабежу, точил оружие и сколачивал дружины. Мутная волна великих воинов захлестнула приграничье Северного Ариса. Галеоны продержались 10 минут. Они даже сумели первые мгновения прикрывать друг друга, зависнув над крепостью и ссадив удачным залпом одну зазевавшуюся лодку. Второй залп отпугнул самых нахальных. А потом какой-то отчаянный вожак врубился драккаром прямо в такелаж и обвалился на чужую палубу вместе с ватагой. Завязавшаяся драка позволила еще трем лодкам сцепиться бортами с обреченным кораблем, и резня быстро скатилась в трюм. Второй галеон не стал дожидаться похожей судьбы и резко пошел вверх, спасая шкуру. Единственная шхуна, успевшая взлететь из порта, поставила все паруса и с попутным ветром также рванула подальше от обреченного города. Засевшие в крепости солдаты с тоской проводили ее взглядом и пожелали матерно всего наилучшего. А потом над широким двором зависла ярко раскрашенная лодка, и через борт высунулся довольный жизнью бородач. «Эй, железноголовые! Ярл предлагает вам на выбор два пути. Первый — это вы оставляете все доспехи и оружие, открываете ворота и пешком шуруете отсюда куда подальше. Никого даже пальцем тогда не тронем. И второй — если кто-то с дуру вздумает в героев играть, тогда пленных брать не будем. Сожжем все к богам проливов, и в дролле будут шарахаться от ваших прокопченных тушек. Слово даю. Полчаса вам на сборы. Жратву и воду можете с собой взять, а все железо прямо вот тут и кидайте». Закончив речь, сыроед спрятался обратно за борт, и Драккар медленно пополз выше, стараясь не отлетать далеко от крепости. А над городом тем временем уже вспух первый черный клуб дыма. Высаженный десант начал заниматься любимым развлечением – отбором нажитого у местного населения, попутно отлавливая женщин покрасивее и пуская кровь тем, кто еще не понял, что власть в местных краях сменилась. Громко стуча сапогами, в ярко освещенную комнату ввалился Хаске Мороженый. Этот обнаженный по пояс здоровяк, разукрашенный татуировками с макушки до пяток, изображал из себя телохранителя молодого ярла. Правда, другие вожаки похода считали, что и сам ярл, и его телохранитель заслуживают лишь презрительной усмешки. Но Хаске на это было плевать. Он вообще плевал на всех, даже на богов, поэтому не боялся мотаться по дружкам-приятелям в любую непогоду. И пару раз не замерз буквально чудом, разбившись в бураны. Но боги явно благоволили к молодому сыроеду, оставив его в живых. Но вот мозгов в пустую крепкую голову так и не добавили. «Эрик, город наш!» — заорал Мороженый, дрейфуя на заплетающихся ногах поближе к заваленному снедью столу. Сидевший на груди подушек в углу вожак похода с трудом нашел мутным взглядом крикуна и переспросил, стараясь собрать двоящееся изображение в одно целое. «Он еще с вечера наш. Ты это о чем?» «Не, ну, в мастерских рядом с портом в сараях заперлись, не хотели сдаваться. Так спалили их к демонам дролла. Ну и все хутора в округе заняли. Все, теперь эта земля точно наша. Вся!» «А то! Ради этого и пришли!» Ярл сгреб под бок мягкие одеяла и завалился, принимая более удобную позицию. «Ты лучше скажи, там снаружи девок нет? Ведь обещали прислать!» «Зачем тебе девки?» Хаске вцепился в столешницу и стал искать ближайшую бутылку. Отмечали победу широко, и вина не жалели. «Ты сейчас на девку и не залезешь». «Я? Да я на кого угодно залезу, да. Так пусть ведут, ага, пусть. А завтра дальше пойдем. В другой город». «Не, завтра не сможем. Ребята только начали добычу собирать. Дней 5 надо как минимум. Богатый торг. Местные все в шелках и с золотишком. Пока все не выжмем, в атаге с места не сдвинуть». «Тогда послезавтра. Нечего тут сидеть просто так. Но девок все равно зови». И великий воитель с севера захрапел, уронив руку на груду пустых бутылок рядом. Старая таверна стояла вплотную к портовым складам. Поэтому, когда ягера повели бесконечным переходом, который никак не заканчивался, Молодой капитан не удивился. Вполне возможно, что за покрытыми пылью стенами спрятаны от норки, которые приведут либо в укрытый от чужих взглядов ангар, состоящий наготове летающей лодкой, или в подворотню, откуда можно исчезнуть, затерявшись в хитросплетении проулков. Все же не картошкой на рынке торгуют. Облавы раньше были куда как регулярными. Вот и страхуются торговцы, готовят пути отступления. Распахнув низкую скрипучую дверь, охранник подождал, пока юноша шагнет в крохотную комнатку. Затем закрыл дверь и остался присматривать, чтобы никто не попытался сунуть любопытный нос куда не следует. За покосившимся столом посасывал трубку матрос, наряженный в украшенный заплатами цветной жилет и замасленный платок. Правда, Ягер вряд ли мог точно сказать, чем именно на палубе занимался незнакомец. Оставалось ощущение, что посредник пытался примерить чужую личину. Лицо хоть и обветрено под небесами, и солнцем немало пропечено, но вот руки... Руки давно канаты не тягали, да и ногти слишком ухожены, даже для боцмана. Скорее штурман, а то и вообще хозяин собственного грузовоза. А жилетку носит, чтоб из толпы не выделяться. В затрапезную таверну-то богатые не захаживают. «Привез?» Ягер выразительно посмотрел на пустую столешницу, а затем уставился в переносицу собеседнику. Тот вздохнул, порылся в кармане и выложил перед собой золотую монету. Убедившись, что нужные царапины на чеканном профиле барба присутствуют, юноша достал из-за пазухи плотно обвязанный бечевкой сверток и пристроил поверх. «А на словах что передать хотели?» «Мола ищут, готовы доплачивать». «А что искать? Ты возьмешься?» Усмехнулся липовый матрос. Но его собеседник радостной новости не обрадовался. «Без патента к соседям мотаться — это верный путь на виселицу. Не возьмусь». «А с чего бы сразу такие строгости? Контрабанду возить не будешь, лишь мелкие товары. Максимум, что тебе грозит, — это штраф. Даже лодку не конфискуют». «Ага». «Так и на югах говорили. А потом все артефакторные ящики сняли. Лодки продали в графство, а недовольных — на рудники. И тут скоро так же будет. Поэтому я цветами занимаюсь. Все официально. Мой хозяин налоги платит, а я свое отчисляю. Все довольны и никаких проблем». Спрятав сверток, незнакомец выколотил трубку и снова начал ее набивать, недовольно разглядывая наглеца. А Ягер с тем же каменным выражением лица продолжал. «О буромордах я бываю от случая к случаю. Вы же хотите, чтобы я регулярно дважды в неделю туда мотался? А это сразу у властей под подозрение. Надо будет в порту платить, надо будет товары там брать для каботажа. И все это – дорога к большим неприятностям. Поэтому на такое подпишусь, только с капитанским патентом. Готов даже 200 наскрести первоначального взноса, а остальное потом в рассрочку гасить». «А без патента?» «Без патента через 3 месяца меня в допросную сволокут. Так что мой ответ вы знаете». «Так ведь и границу прикрыть тебе с той стороны могут, если ты начнешь из себя гордого строить. Раз, и нет больше грузов для молодого и наглого». Полюбовавшись на сизый клуб дыма, медленно полетевший к низкому потолку, Ягер сделанным равнодушием пожал плечами. «Тогда здесь буду контракты брать. Фермеров много, натурой готовы платить. Мясо, молоко, яйца, овощи пошли. К хозяину постоянно заглядывают и просят подсобить с перевозкой. Не пропаду». Засопев, матрос попытался надавить на несговорчивого парня. «Я бы все же подумал. Люди бы за тебя на таможне слово замолвили. Никто цепляться не станет с досмотрами. И платили бы за эти рейсы неплохо. Вот пусть люди и летают. Я же в эти игры не играю. Потому что когда проблемы навалятся, то патент меня от веревки спасет по законам. А ваши слова, да кто их вспомнит?» «И не боишься, что паруса пообрывают, чтобы гонору поубавил?» «Это кто? Ты, что ли?» Ягер рассмеялся. «Ты никто, и звать тебя никак. Я в гильдии с детства, за меня Север подписался. И здесь я положенное отдаю, людям с авторитетом помогаю. Лишь вы, самые хитрые, все на шару пытаетесь хапнуть и пальцы гнете. Скоро в дверь не протиснуться будет. Так что еще раз на меня с пустыми наездами нарисуешься, так ремней со спины нарежут, чтоб меру знал». «Значит так. Мое слово ты слышал, я это же и соседям сказал. Есть желание регулярно грузы таскать и посылочки между делом с ними, то патент мне сделаете. А нет желания, так и другого идиота ищите. Я как летал изредка, так и буду. Раз в неделю или раз в месяц, а то и раз в полгода. Тут как карта ляжет. И платить за ваши дополнительные просьбы вы станете как положено. И половина с этого золота за срочность страховку идет гильдии. Так что вряд ли она захочет что-то менять. Вот такой у нас разговор выходит, дядя. И в следующий раз либо сразу с бумагами на патент приноси, либо со смотрящим договаривайся. Я больше с тобой дел иметь не буду. Слишком уж легко с такими заказами к дознавателям попасть можно». Несостоявшийся наниматель зло окрысился в ответ. «Ладно, мы еще попозже поговорим на эту тему, когда тебе объяснят, на кого ты посмел голос поднять». «Легко. А про лодку ты уже понял. Что с ней случится? Или у меня со здоровьем поплохеет? Так узелок на платочке придется тебе развязать, чтобы платочком потом челюсть покойнику подтянуть, когда хоронить станут». Выбравшись из таверны, Ягер сунул руки в карманы и двинулся по темной улице, насвистывая веселый мотивчик. Но вот на душе было неспокойно. Похоже, местные контрабандисты запутались в каких-то шпионских делах, не гнушаясь совсем грязным золотом. И надавить на него через гильдию – дело пары дней. Заплатить где надо, пообещать куш побольше, и все, прыгай как на сковородке, умник. Просто пока никто не хочет в явную рожу свою показывать, интерес демонстрировать. Но если регулярные рейсы понадобились, и ради этого готовы пойти на риск найма постоянного гонца, то дело откровенно воняет тухлятиной. Потому как тех, кто слишком много знает, обычно отправляют летать без крыльев при первой угрозе со стороны властей. Вот и будешь дергаться, ожидая удар в спину или от нанимателей, или от королевских ищеек. Ведь не табак или специи возить попросят. В таких посылках вещи куда как серьезнее прячут. Ох, не повезло. Только попытался новую жизнь начать, и опять. Будто кто проклял сверху и постоянно щедро неприятности отсыпает. Гадство. Хоть обратно домой на севера возвращайся. Сплюнув, Ягер убедился, что за ним никто не шагает, и направился дальше. Цены у порта кусались, поэтому молодой капитан предпочитал ужинать в своем районе. Там уже и примелькался, да и возможного соглядатая среди знакомых лиц легче заметить. Мало ли, вполне липовый моряк мог такую пакость придумать, чтобы заставить неуступчивого контрабандиста смотреть на жизнь под другим углом зрения. Так что придется оглядываться почаще и нож держать поближе, пока ситуация не прояснится окончательно. Похоже, что боги решили поделиться неприятностями не только с Ягером. Этим же вечером далеко на востоке куда как больше досталось южному Арису. Уже истерзанный набегами пиратов край был атакован повторно. И хотя вялотекущая война заставила местное население подготовиться к защите, новая волна нападавших захлестнула острова неожиданно. Счастливчик Торелло не стал мелочиться и раздал большую часть полученного оружия по чужим отрядам. После ночи кровавых ножей в подвалах Атьензы было шаром покати. Ни одежды, ни доспехов, ни даже ржавого клинка. Все пошло в дело. Как и большая часть золота, которую щедро отсыпали посланцы Барба и Туманных Провалов. Собранные в один огромный флот, все новоявленные бароны, графы и просто безымянные мародеры тучи саранчи надвинулись на Арис. И в этот раз, благодаря заранее распределенным целям, действовали они куда как более слаженно. Поздней ночью несколько отрядов прошлись над укрепленными городами и засыпали еле видные внизу стоянки кораблей и казармы наемников горшками с огненной смесью. Пусть удары зачастую были мимо и больше лишь напугали приграничье, но свою задачу они все же выполнили. Охрана осталась за стенами, бережно охраняя своих нанимателей. А вот оставшиеся без прикрытия деревни и далекие хутора подверглись безжалостному разграблению. Торелло требовал, чтобы пираты собирали урожай. Золото уже давно ушло на север в счет оплаты наемников. Выпотрошить какой-нибудь городишко с наскоку уже не получится, легко умоешься кровью. Но в начале осени в амбарах было полно зерна, а в сараях блеяли овцы, мычали коровы и хрюкали поросята. Самое время собрать дань с зажравшихся соседей. А уж за каждую голову скотины те же ребята Барба обещали заплатить не скупясь. Старик готовился к полномасштабной войне, и продовольствие тянул отовсюду, где только можно было. Тем более, что заворованную живность все равно пришлось бы отдать раз в пять меньше, чем при закупках на рынке. Сплошная выгода. На разграбление потратили только один день. И как неожиданно пришли, так и вернулись назад, нагруженные по верхушке мачт. Будто набежавшая жадная волна отхлынула, оставив после себя лишь пятна пожаров и трупы. Лишь несколько самых отчаянных капитанов пожадничали и двинулись еще севернее в надежде на большую поживу. Основная же масса потрепанных кораблей и разномастных лодок уходила домой, чтобы там сбыть награбленное и подготовиться к еще одному набегу. Нависнув над картой, Балдассаре мелкими камешками отмечал полученные новости. Благодаря неожиданно полученным от тайного нанимателя деньгам удалось перекупить еще 4 отличных отряда с хорошим вооружением и быстрыми кораблями. Благодаря этому ввели постоянное патрулирование и прикрыли всю округу Пьяцензе от возможных вражеских рейдов. Сейчас хозяин дома наемников ждал, когда прибудет обещанный груз с баллистами, арбалетами для абордажных команд и новыми доспехами. А еще очень хотелось пощупать самому тот артефакт, который должен был обрушивать чужие корабли. С подобным оружием черноволосый красавец был готов лично выйти против любой пиратской армады. Постукивая перстнем по краю стола, Балдассаре уточнил у верного секретаря, кривобокой горгульей, скрючившегося рядом. «Что еще слышно с утра?» «Пока ничего нового. Три лодки поздно вечером были. Гонец конный добрался. И все. Наши разведчики видели несколько чужаков, но все далеко, близко не подходили». «Это я помню, помню. Демоны, ну как же неудачно все сложилось. Этот бы набег да на месяц позже. Я бы и людей подготовил, и корабли. Мы бы их всех скопом взяли, на подходе еще». «Это вряд ли». Карлик мрачно полюбовался на россыпь камней на бумаге и объяснил. «Широко пришли. Ну, ссадил бы ты часть рядом, а остальные все равно бы разбежались. Надо их в кучу сгребать. А вот как?» «Надо, но и терпеть это все равно нельзя. Так они скоро нас заставят в пещеры прятаться с бесконечными набегами». Почесав отрастающую бороду, Марко покосился на новое высокое зеркало в простенке и поморщился. Хозяин никак не мог налюбоваться своими новыми дорогими костюмами. А вот коротышку уродливая голова и увечное тело раздражали. Вот и бороду начал отпускать, чтобы хоть как-то походить на сильных и уверенных в себе наемников. «А с другой стороны, нам это даже на руку, ну, этот набег». Хозяин усадьбы удивленно приподнял бровь. «Выпотрошенная округа нам на пользу? С чего бы?» «Цены на контракт упадут. Кто на границе смог реальный отпор дать и соседей прикрыл? Мы. И не просто в городе отсиделись, как большинство, а именно защитили и хуторян, и припасы. Кто новых людей нанимает? Опять же мы. Кто золотом платит, а не расписками? Одним словом, после этого пинка можно по городам гонцов послать и намекнуть, что только один человек на всем Южном Арисе способен порядок навести. И как раз оружие к этому времени привезут. И уже нам цену для новых кандидатов диктовать. А если не привезут? Тогда купим. На самом деле оружие у нас и вольных отрядов полно. Лишние 2-3 корабля и баллисты большой роли не играют. Главное, действительно, всю эту вольницу в один кулак собрать, которым сможем ответить. Полюбовавшись на пустое от камней пятно с кружевной надписью «Пьеценза», Балдессаре поморщился. «Кулак соберем, это ты прав. Беда лишь в том, что непонятно куда и когда бить. В этом проблема». В дверь резко забарабанили, и в распахнувшиеся створки ввалился запыхавшийся солдат в теплом войлочном нагруднике с эмблемой хозяина, вышитыми золотой нитью скрещенными мечами. «Ваша милость, капитан Жус вернулся, пленных привез, просит в подвал спуститься, он туда пошел». «Как команда, все целы?» «Так точно, хорошо слетали, бок чуть им поклевали стрелами, но даже раненых нет». Подхватив лежавшую на кресле перевязь с коротким мечом, Балдессаре стремительно вышел из комнаты. Следом каракатицей помчался Марко, не успевая за хозяином. Новости были интересными. Обязательно надо было самому послушать, что расскажет успешный капитан, охранявший подходы к городу. В подвале уже вовсю гремели железом и разжигали очаг. Когда на хозяина дома наемников пролился золотой дождь, он прикупил 2 отличных специалистов по развязыванию языков. И сейчас стоило их проверить в деле. Иначе какой смысл от пленных? «Их пара шла мерзавцев», — радостно рассказывал Жус, показывая ладонями все детали закончившегося боя. «Первый совсем старый шлюп, а вторым баркас с дополнительными парусами. Мы их в дальней роще подстерегли. Видно, хотели проскочить по-тихому, пока туман не развеялся. Ну и прямо на нас и вышли. Пиратов много на палубе было?» «Изрядно, но на шлюпе больше. Я так понял, баркас у них с главарем летал, а абордажники именно на первой посуде не околачивались. Мы как из-под брюха у них выскочили, так мой рулевой сумел первым же галсом поверх шхуны и пройти. 20 горшков с 50 шагов им на палубу и на разворот. Главарь сглупил, решил к земле прижаться. А там ни ветра толком, ни тумана уже. Вот мы и зависли повыше и начали их выбивать потихоньку. А шхуна сразу рухнула. Не, металась долго, догорая. Оснастка сразу запылала, а потом ее сносило в сторону. Лишь когда уже изнутри занялась, на куски развалилась и осыпалась. Никто не выжил, я потом место падения проверил. А баркас огрызаться пытался, да не смог нам серьезно подгадить. Когда мы половину команды выбили, белую тряпку выбросили и на посадку пошли. Взяли мы их супчиков. Шпану на месте прирезали, чтобы не мешались. А их капитана с помощниками и боцмана я в кандалы и сюда». Обрадованный Балдессаре снял с пальца один из перстней и протянул Жузу. «Хвалю, отлично сработал. Премиальный в двойном размере. Сегодня же команде получишь. Ну и твоя доля как положено. Иди отдыхать. Вечером жду у себя со старшими. Всем домом успех отметим». Через четверть часа на столике рядом с широким креслом уже стоял кувшин с прохладным морсом, лежали фрукты на широком блюде, и суетилась прислуга, заканчивая сервировать обед для господина. Марко тем временем раздумывал, не зря ли он решился лично наблюдать за допросом. Все же раскаленные железки и решительный вид палачей наводили на плохие мысли. «Итак, господа», — обратился Балдессаре к двум обнаженным пиратам, подвешенным под потолок. «Времени у нас много, поэтому я буду вас спрашивать о деталях, а вы мне станете рассказывать, как я и прошу, в деталях, обо всем, что знаете. О друзьях, товарищах, о набеге, о том, где сейчас остальные и чем они собираются заняться. Но и все, что только в голову вам придет. Чем больше вы расскажете, тем легче вам будет. Причем спрашивать я буду по очереди, то одного, то другого. И кто будет петь без запинки, тот будет счастлив. А если кто вздумает головой страдать и что подзабудет, так мои ребята вам быстро память на место вернут». «Господин, господин, так мы ж со всей душой. Вы только скажите, мы же запираться и не будем», — заверещал бывший вожак пиратов, извиваясь и блестя мокрым от пота телом. «Я и говорю, что все без утайки и расскажете». «Так пытать-то зачем? Мы же...» «А вот чтобы не врали, а то знаю я вас, умников. Как сами хуторян на куски рвете, золото все ищете, так это вам в радость. А когда вас потчуют тем же и вдосталь, так и обижаться вздумали. Ну что ж, начнем, пожалуй. Пятки обоим поджарить, но чуть-чуть, лишь чтобы поняли, что все у нас серьезно. По разочку, для разговорчивости». Почувствовав запах паленого мяса, Марко побледнел и вылетел из комнаты в коридор. Переждав дикие вопли пленников, Балдессаре лишь вздохнул. «Это тебе не сеном вместо целебных трав торговать. Это правда жизни, как она есть». Покосившись на замершего в углу писаря, любитель перстней и расшитых камзолов наколол на вилку кусок рыбы и скомандовал: «Начнем, пожалуй. Итак, как вас зовут?» Вечером конфигурация камней на карте изменилась. Насвистывая фривольную песенку, Балдессаре постукивал лезвием обнаженного кинжала по веренице чужих островов и делился своими мыслями с бледным помощником. «Значит, сбежали ублюдки. Только этих принесло к нам ветрами, а остальные хапнули, до чего руки дотянулись, и домой. Вот сюда, сюда и сюда. Кстати, даже схему удалось начертить. Боцман у пиратского капитана во многих местах бывал. Посмотрел, что от старшего осталось, и только успевал листы углем пачкать. И вся эта вольница через месяц хочет ударить уже вот здесь. Место точно пока не выбрано, но планы такие звучали». «Так ведь еще передумать могут, и не раз». «Могут, но тут два важных момента есть. Во-первых, удар будет всем флотом сразу. Соседи считают, что это нападение заставит нас рассредоточить силы для охраны границы от мелких групп. Именно поэтому новый набег будет в узкой полосе, чтобы пробить хлипкую оборону. И, во-вторых, выбраны для грабежа вот эти районы. Даже если они пойдут не на север, а вот к этим островам, все равно доминирующие ветра их поволокут вот здесь. Вот у нас скопление скал, мимо которых осенью проходят основные потоки. А значит, если мы за месяц успеем подготовиться, то все шансы на то, чтобы ударить по всей своре сразу, а не ловить их мелкими группами по хуторам. Одним ударом, как мы и хотели». «Значит, мне послать весточку господину с туманных провалов?» «Да, и добавь, что если у него какие-то трудности с выполнением обещания, то я наберу головорезов и оружие у соседей, у того же Барба. И мне плевать, насколько это кому-либо понравится или нет. Это мои земли, я здесь живу, и я хочу их защитить раз и навсегда, потому что, как ты сам говорил, именно тот человек, который спасет Южный Арис, станет кандидатом на объединение всех наемников под одним флагом. И этим человеком буду я». Выскочившая из-за последних домов конница набрала ход и понеслась по деревенской улице. Всадники ожесточенно рубили заметавшихся между ними сыроедов, не давая тем возможности удрать во дворы или сбиться в общую кучу. Кровавая волна прокатилась мимо покосившихся плетней и вывалилась на пыльную площадь, где стоял чужой драккар. Подловив еще одного бедолагу в перевалку, бежавшего к сходням, конники промчались мимо и исчезли за ярко пылавшими торговыми рядами. Когда спохватившиеся охранники метнулись к бортам со взведенными арбалетами, стрелять было уже не в кого. «Кто проспал мерзавцев? Где охрана?» Бешеным медведем орал вожак в атаге, попутно раздавая оплеухи каждому, кто подвернется под тяжелую руку. «Я же приказал выставить дозоры и не спать! Что, все за бабами разбежались? Барахло собирать? Ублюдки!» Бросив грабеж, ватага спешно стягивалась к кораблю, собирая убитых и раненых. Можно было сказать, что отделались на удивление легко. Потеряли всего шестерых, и еще двое будут таскать руки на перевязи, неудачно отбив топорами и мечами чужие клинки. Будь конных чуть больше, они вполне могли бы выбить половину врагов, а то и сам драккар в дымящее кострище превратить. «Это же ополченцы! Явно с соседнего городишки подтянулись в разведку!» — предположил кормчий, успевший во время заварухи вовремя укрыться под скамьей у сложенных парусов. Теперь хотелось как-то оправдаться перед глазами сотоварищей. «Здесь до ближайшего леса минут 10 скакать, если не больше. Ветер хороший, легко нагоним. И сверху, как кур, перестреляем. Если не всех, то хоть с частью поквитаться можем». «Тогда чего ждем, дармоеды? Погибших в нос, сходни поднять. Мерзавцев причешем и назад вернемся, с хуторянами закончим. Шевелись, лежебоки, кровь вернуть следует». Поскрипывая от натуги, драккар потянулся вверх к бегущим вверху облакам. Развернулся основной парус, выхлестнули по бокам лаги с рулевыми полотнищами. Чуть довернув по ветру, кормчий направил лодку вдоль дороги, медленно набирая скорость и ища взглядом чужую конницу. Мелькнули внизу последние домишки, и потянулось разнотравье, мотаемое быстрыми порывами ветра. Еще миг-другой, и с носа радостно заорали. Вражеский отряд спешил изо всех сил к далекому лесу, но явно не успевал. Похоже, сыроедов ждала веселая охота. Знай лишь, выбирай сверху цель поудобнее и пускай стрелу или арбалетный болт. Но когда драккар прошел половину расстояния, вожак неожиданно ударил по рулевому веслу и взвыл. «Влево! Снежных демонов вам в задницу, уроды! На 3 пункта вверх! Вверх и влево! Сейчас же!» Вымуштрованная команда тут же вцепилась в тросы и балки бегунка для артефакторного ящика. Загремели защелки, завибрировала палуба под ногами. Переставленный парус продолжал ловить ветер, но лодка уже уходила прочь от дороги и стремительно набирала высоту. А далеко впереди, над лесом, косо к набегающему ветру, двигались тяжелые черные точки галеонов. Наемники медленно ползли навстречу, готовые прикрыть удиравшую конницу от вражеской атаки. А заодно и не дать окончательно разграбить несчастную деревню, в которой уже тушили пожары и ловили перепуганный скот. «Обратные ветра где сможем взять? Иначе не уйти!» Вожак вцепился в плечо кормчего. «Думай быстрее, у них парусность больше, да и зажать тут смогут». «Мы легче, наверху оторвемся, но подниматься придется к самому солнцу». Недовольно огрызнулся сыроед, продолжая внимательно разглядывать бег облаков в поднебесье и то, как гуляет парусина под порывами ветра. «Очень высоко придется уходить. Там потоки развернет и нас отправит назад». «Значит, шкуры достаем и кутаемся. Ведь предупреждал ярла, что нечего сюда соваться. А он все орал: разведка, разведка, молокосос!» Никто из команды не стал напоминать старшему, кто на самом деле прошлым вечером топал ногами и требовал продолжить поход. Но не повезло в этот раз, далековато забрались. Но зато теперь есть повод получить свою долю из общего котла, и можно подумать о дороге к родным очагам. Если рядом замаячили галеоны наемников, лучше не засиживаться и действительно ловить высокие ветра. Здоровее будешь. Когда одинокий драккар добрался до захваченного Эйзина, в порту стояли лишь три потрепанные лодки, команды которых активно занимались ремонтом. Остальная орда разбрелась по округе, потроша любую хижину, которая попадалась на глаза. Правда, почти половину ватаг молодой ярл все же смог как-то сгрести в одну кучу. И эта разномастная вольница двинулась на юг, выискивая добычу покрупнее. Эрик Быстроногий даже сумел найти небольшой отряд ополченцев, которых спешно собрали для защиты торговых складов рядом с ремонтными мастерскими, выстроенными на несколько лиг южнее. Три легкие шхуны не стали связываться с полусотней вражеских лодок и, пользуясь попутным ветром, ушли дальше, оставив разномастную пехоту бороться за свою жизнь. Ну, а ополченцы побросали недогруженные тюки с товарами и закрепились в сараях, из узких окон которых встретили на удивление дружным залпом сараедов. Откатившись подальше от столь неприятных подарков, северяне собрали все зажигательные горшки, которые еще были в запасах, и засыпали островерхие крыши огнем, мечтая превратить ополченцев в поджаренных покойников. Потом сбоку разобрали бревна, подготовленные для продажи на стройку, подняли их повыше и добавили в разгоравшиеся огромные костры для лучшего самочувствия оборонявшимся. Это веселье продолжалось почти до самого вечера. Но лишь когда огонь немного унялся, удалось понять, что в этот раз нападавших одурачили и оставили с носом. Пока они громили сараи, ополченцы ушли подземными ходами куда-то в сторону ближайшего леса, где и затерялись. И ловить в наступавших сумерках местных, кто вырос тут и знал каждый куст, дело дохлое. «Зато в следующий раз будут знать, с кем связались», — решил Эрик и объявил о доблестной победе, разрешив загрузить уцелевшие товары. Тем более, что добра набралось прилично и грузились уже при свете факелов. Обратно возвращались тоже каждый сам по себе, внимательно вглядываясь в темноту и стараясь не столкнуться с соседом. Сажали же драккары в Эйзине в полном беспорядке, больше заботясь о том, чтобы не воткнуться в раскорячившихся внизу подельников, чем о каком-либо боевом порядке. Пробежавшая между ночного лагеря новость о галеонах наемников не улучшила общее настроение. Но проводить общий сход и требовать от ярла команды сворачиваться решили утром. Пока же лишь усилили посты вокруг занятого порта и крепости и завалились спать. Слишком хлопотным выдался день и суматошная потасовка. А с первыми лучами солнца со стороны границы появилась цепь кораблей Северного Ариса. Замкнув кольцо, собранные в спешке отряды наемников начали ответную атаку. И первый удар нанесли все те же конники, но уже не из ополчения, а отборные егерские части, которых натаскивали для ловли разбойников и атак на контрабандистов. Эти головорезы отлично умели пользоваться луками – и, стремительно ворвавшись в город, прошли его насквозь, чтоб на окраине порта сбить хлипкие заслоны сараедов и начать огненную вакханалию. Каждый из егерей пылающими росчерками подчивал стоявшие на приколе вражеские корабли, щедро рассыпая зажигательные стрелы вокруг и стараясь больше посеять панику и подпалить чужой парус или сваленный у борта товар, чем подловить не проснувшегося толком бойца с топором на поясе. И лишь когда по краям забитого драккарами поля начался разгораться сплошной пожар, конница оттянулась обратно к городу, чтобы оттуда уже прицельной стрельбой начать уничтожать все, что шевелится. При этом, следом за егерями, на разоренные улицы Эйзина уже двигались абордажные команды, намереваясь заглянуть в каждый дом, в каждую щель, и прирезать тех идиотов, кто решил переночевать под крышей захваченного дома. Галеоны выстроились в две линии по высоте, перекрыв дорогу на север. Конечно, эта редкая сеть не могла перехватить всех, но благодаря внезапности атаки и отлично обученным командам стрелков, наемники имели шансы неплохо прорядить захватчиков. Тем более, что вместо организованного отпора перед ними была лишь толпа одиночек, мечтавших любым путем спасти свою шкуру. Поэтому баллисты и скорпионы сбивали взлетающие лодки одну за другой, круша такелаж и пробивая тонкие борта. Но все же целей было слишком много, поэтому лишь половина поднявшихся в небо драккаров завалилась обратно. Остальные сумели спешно подняться как можно выше, чтобы оттуда разбежаться во все стороны. «Быстрее, быстрее!» пока капкан окончательно не захлопнулся, бросив большую часть команд на объятом огнем поле, оставив награбленное и рабов. Бежать, пока еще был шанс на легкой лодке поймать попутный ветер, ускользнуть повыше и там, среди холодных порывов, развернуться в сияющей морозной вышине и отправиться назад. При этом моля всех богов, чтоб неповоротливые галеоны не успели вцепиться тебе в загривок. И чтобы чужие быстрые шхуны не встали на перехват, мечтая выпустить кишки неблагодарному соседу. Домой! Живым, а не мертвым! Быстрее домой! Те, кто убегал, не знали, что шхуны пограничников были заняты истреблением мелких ватаг, грабивших округу. У войск просто физически не хватало людей накрыть всю орду разом. Поэтому пришлось пожертвовать преследованием, уничтожая осевших на земле сыроедов. Но при этом ни одна из найденных у деревень и хуторов лодок так и не успела взлететь. Их просто расстреляли сверху, зачастую даже не высаживая десанты для добивания. Зачистить территорию можно и потом. Сначала лишить крыльев и не дать возможность сбежать. А уж поквитаться можно будет и позже. Убедившись, что никто больше не пытается улететь из объятого пламенем порта, цепочка галеонов разделилась. Часть двинулась в сторону захваченной крепости, а оставшиеся зависли над смрадными столбами и начали высыпать вниз груз из трюмов, превращая очаги пожаров в одно сплошное море огня. Командующий армией наемников не собирался терять людей и плевать хотел на чужие товары, которые превращались сейчас в пепел вместе с сыроедами. У него была единственная задача – убить всех, чтобы в ближайшие годы никто из соседей даже не помышлял о повторном рейде. А уж с ответным визитом арисы в гости заглянут, за этим не заржавеет. Егерей сменили на краю города пехотинцы, дав возможность быстроногой коннице обогнуть порт по широкой дуге, рассыпая секреты. Затем редкая цепь окружила молчаливую крепость, и к воротам подъехал парламентер. «Все оружие оставить внутри, выходить по одному, строиться вон там, на поле. Если через 10 минут кто-то продолжит играть в героев, пленных брать не будем, перебьем всех. Понятно?» «Так мы и ваших не трогали», — прокричали в ответ со стены. На что егерь показал пальцем на зависшие сверху галеоны, затем на поле и провел ребром ладони по шее. Развернув коня, поскакал прочь от обреченной крепости, не дожидаясь ответа. После короткой перепалки над воротами вывесили кусок белой простыни на копье, и ворота медленно распахнулись. Потянулась цепочка сыроедов, зло разглядывавших черные брюха вражеских кораблей над головами. Через полчаса на поле застыла сбившаяся в кучу толпа, а в крепость уже осторожно въехали разведчики наемников. Они не успели еще закончить обыск, как рядом с безоружными врагами опустились три галеона, выпустив из своих трюмов арбалетчиков и пехоту. Сдавшийся гарнизон насчитывал чуть больше 40 человек, а окружили их почти 3 сотни. 3 сотни взбешенных нападением наемников, кто уже успел вчера насмотреться на разоренные деревни и разграбленные хутора. Рявкнули арбалеты. Обнажив мечи, вперед шагнули абордажники. Добив раненых, они погрузились обратно на корабли, чтобы вернуться в Эйзин и закончить с зачисткой города. Предстояло еще дождаться, когда стихнет рукотворный пожар, чтобы проверить остовы сгоревших драккаров и уничтожить выживших, если такие найдутся. Поход Эрика Быстроногого закончился. Обгоревшее тело молодого ярла нашли через 2 дня, разбирая завалы. Пит-погремушка сидел в столовой и ковырялся в холодной каше. Не так давно похожий на вяленую рыбину абордажник получил должность ротного и сейчас почти каждый вечер раздумывал, не пора ли отправиться на покой. Несостоявшаяся война и рейды с разгромом баз-контрабандистов принесли ему неплохой доход. Отложенного на черный день вполне бы хватило на безбедную старость. Но страшила сама возможность остаться вне армии в эти тяжелые дни. Ведь пока ты здесь, у тебя крыша над головой, твою спину прикроют и в бою, и на базе. А выйдешь за порог, и кто станет за тебя проливать кровь? Не успел Пит отправить в рот следующую ложку, как в дверь ввалился посыльный. «Всем ротным к полковнику! Бегом! Старик очень сердит, лучше его не злить попосту!» Вот и поужинали, хотя все равно аппетита никакого нет. То в нарядах, то в патрулях, то в городе драки разнимать. Может, и в самом деле пора на покой, подальше от этой суетливой жизни. Полковник Рамп вышагивал мимо стола, отбрасывая яркие зайчики бритой налысой, будто полированной головой. Посыльный ошибся, командир полка не был зол, он был очень возбужден. И это возбуждение медленно распространялось вокруг, заражая его подчиненных, подобно неизлечимой заразе. «Только что примчался гонец с отличными новостями. Не так давно наши заклятые соседи выбрали нового ярла, подобрали все железо, которое копили для атаки наших границ, и ускакали пускать кровь северному Арису. Видимо, посчитали их достаточно богатыми и изнеженными, чтобы было в кого мечами потыкать. Мы неплохо им по зубам приложили зимой, вот и боятся теперь без спросу в гости ходить. Значит, вся та шваль, что точила зубы на Хапран, вломилась к соседям, пожгла там несколько городов и разровняла с землей кучу хуторов. Но они ошиблись с моментом. На Южном Арисе вовсю грызутся с пиратами графств, поэтому торговцы спешно вооружили все свободные наемные отряды и готовились отправить на помощь большую эскадру. И когда сыроеды зашли поздороваться, вся эта обвешанная железом кодла как раз распускала паруса. Поэтому вместо похода на юг наемники заперли границу и устроили огромный котел для тех, кто лакал вино и валял чужих баб по сеновалам. Нападали так, что обратно вернулась в лучшем случае треть, а то и меньше. А это значит...» Развернувшись к замершим офицерам, Рамп посмотрел на своих воспитанников и растянул в довольной улыбке рот, пугая до мокрых штанов кривым оскалом. «Значит, у нас появился отличный шанс обезопасить себя от возможного набега еще на несколько лет вперед. Потому что именно сейчас мы можем выжечь все приграничье на Тронных островах, пройти огнем и мечом по ослабленным опорным пунктам, смешать с глиной их деревни, выскрести или уничтожить все припасы, до которых только сможем дотянуться. После нас у сыроедов должны остаться лишь голод и трупы. Голод и трупы. И чем больше мы успеем перебить, тем меньше сумеет ударить нам в спину позже». Заложив руки за спину, полковник стал покачиваться с пятки на носок и продолжил ставить боевую задачу своим волкам, верным абордажникам его величества Барбособирателя. «Я поднимаю весь полк с отрядами усиления. В городе остаются только караульная служба и складская охрана. Наша задача — нанести удар по всей ближайшей полосе, зачистив ее от всего живого. С каждой ротной эскадрой пойдут торговцы. Любое сопротивление подавлять беспощадно. Строение разрушать и сжигать. Пленных в кандалы и к купцам. Отправим потом в каменоломни. Лодки сжечь в небе и на земле. Продовольствие изымать или уничтожать. На полдня полета на тронных островах должна остаться выжженная земля. Пусть их называют мертвыми островами после нас. И забудьте про жалость. Эти падальщики понимают и уважают лишь силу. Вот эту силу мы им и продемонстрируем».